Третий компонент видения – миссия. Миссия – третья важная составляющая эффективного видения, есть ясная и убедительная цель, на достижение которой направлены основные усилия компании. Чтобы понять, что такое миссия, посмотрим, как президент Джон Кеннеди сформулировал миссию операции НАСА на Луне в 1961 году. «Наш народ должен посвятить все свои силы тому, чтобы еще до окончания десятилетия высадить человека на Луну и невредимым вернуть его на Землю». В отличие от предназначения, которое никогда не реализуется полностью, миссия должна быть такой, чтобы ее можно было выполнить. Она транслирует ценности и предназначение в ясно определенную цель, например, полет на Луну. Она вдохновляет, она не требует объяснений, ее понимают сразу. Как только одна миссия выполнена, вы на основе предназначения компании определяете новую. Хорошая формулировка миссии включает критерии, по которым можно понять, достигнут ли результат. Чтобы объяснить, что такое миссия, мы часто используем такое определение. Великая, труднодостижимая, дерзкая цель. Хорошая миссия всегда имеет определенные временные рамки для ее реализации. Проект полета на Луну — отличный пример правильно сформулированной миссии. Она вдохновляет, она великая и дерзкая, но вполне достижима, четко определены сроки и критерии выполнения. Откажитесь от стандартных формулировок. Мы понимаем, что наше определение миссии отличается от тех, которые приняты в большинстве компаний. Большинство организаций для определения корпоративной миссии используют примитивное описание деятельности компании, скучный поток слов, выслушав которые хочется спросить «ну и что?». Вот несколько примеров неудачных формулировок миссии реально существующих компаний. Корпорация считает своим долгом создать инновационные инженерные решения нестандартных проблем в областях, где технология и особенности работы клиента позволяют предлагать нечто большее, чем просто тривиальные решения на уровне мастерской. Или мы предлагаем нашим клиентам широкий набор банковских услуг в областях, связанных с недвижимостью и финансированием разнообразных проектов, а также большой выбор банковских продуктов, которые соответствуют индивидуальным кредитным и инвестиционным потребностям, соображениям безопасности и ликвидности клиента. Еще один пример. Компания работает над применением микроэлектроники и компьютерных технологий в двух основных областях – компьютерное оборудование и услуги, связанные с вычислениями, информацией, образованием и финансами. В таких формулировках миссия не имеет смысла. Она не работает, она не вдохновляет и не увлекает сотрудников. Работник одной из компаний, миссии которой приведена выше, сказал: «Формулировка слишком длинная и скучная. Пока я дочитал до конца, мне уже расхотелось работать, и я разочаровался в тех, кто руководит этой организацией». Сделайте миссию увлекательной. Прежде всего, миссия должна быть сформулирована так, чтобы быть увлекательной. В лучших миссиях всегда сквозит истинный энтузиазм. Не пишите так: «производить и продавать кроссовки по всему миру». Лучше так: «победить Рибок». Не говорите так: «производить микропроцессоры высочайшего класса с широкими возможностями применения». Лучше используйте такой вариант: сделать MIPS самой распространенной системой в мире к середине 90-х. Не стоит говорить следующее: быть производителем автомобильной продукции, которая соответствует ожиданиям потребителей и обеспечивает адекватную прибыль акционерам. Лучше скажите, как Генри Форд в 1909 году: «мы сделаем автомобиль общедоступным». Одна из самых удачных формулировок принадлежит Уинстону Черчиллю, который в 1940 году предложил такую миссию для Великобритании. «Наши граждане и вся империя готовы посвятить себя единственному делу — очистить Европу от нацистов и спасти мир от возврата к мрачному средневековью. Мы сделаем все, чтобы уничтожить Гитлера и его последователей. Это единственная цель. Ничего кроме этого. Только так. И до конца». Вот это миссия. Разумеется, она вряд ли может быть взята за основу какой-нибудь небольшой компании. Тем не менее, слова Черчилля как нельзя лучше свидетельствуют о том, что в формулировке миссии должна быть страсть. Риск, упорство и зона дискомфорта. Хорошую миссию нелегко реализовать. Всегда существует определенный риск провала, но вы должны верить в успех. Как же удалось крайне консервативным компаниям добиться величия? Они не ведут себя агрессивно, как начинающие предприниматели. Тем не менее, некоторые из них берутся за крайне рискованные миссии. Рассмотрим три примера – IBM, Boeing и Procter & Gamble. В начале 60-х годов IBM начала работу над крайне сложной задачей – изменить компьютерную отрасль с помощью нового компьютера IBM 360. На этот проект было затрачено больше средств, чем в свое время на создание первой атомной бомбы. Журнал Fortune писал: «Это, вероятно, самое рискованное бизнес-решение нашего времени». В процессе вывода на рынок IBM 360 компания вложила в производство около 600 миллионов долларов. Ей едва хватало средств, чтобы выплачивать зарплату своим служащим. В 50-х годах Boeing работал на пределе, поставив перед собой задачу создать успешный самолет для коммерческих авиалиний. Boeing инвестировал в этот проект значительную часть собственных средств. Если бы проект провалился, компания могла бы обанкротиться. В результате появился Boeing 707. Десятилетия спустя компания, пойдя на аналогичный риск, создала и выпустила на рынок Boeing 747. Procter & Gamble, одна из самых консервативных компаний, тоже не раз бралась за рискованные проекты. Например, в начале прошлого века она поставила перед собой цель организовать работу корпорации так, чтобы свести к нулю долю сезонных рабочих и гарантировать всем сотрудникам постоянное рабочее место. Сезонные колебания были связаны с изменением спроса. Оптовики делали большие заказы, а потом долго реализовывали товар. Чтобы выполнить задачу, компания решила создать собственную службу продаж и поставлять товар в розничную торговлю напрямую. В то время такое решение было воспринято как настоящее безумие, но генеральный директор Ричард Дюпре имел свою точку зрения на рискованные предприятия. «Мы пытаемся сделать невозможное, чтобы доказать, что это все-таки возможно. Если это сработает, мы на коне. Если потерпим фиаско, заложим имущество и объявим себя банкротом». Все эти компании объединяет, во-первых, вера в то, что они могут выполнить свою миссию, а во-вторых, желание сделать это. Желание добиться задуманного — часть процесса создания видения. Ваша задача — выбрать миссию, которая находится в зоне дискомфорта. Вероятность ее выполнения не абсолютна, но вы верите в успех компании. Вы принимаете миссию не только на основе анализа. Еще работает интуиция. Вы никогда не сможете убедить мир в том, что дерзкая миссия выполнима, пока не попробуете это сделать. В глубине души вы должны быть сами уверены в этом. Если вы решительно беретесь за дело, вероятность успеха повышается. Предположим, кто-то предлагает вам взобраться на гору по сложному маршруту, но предоставляет возможность отказаться. Вероятность вашего успеха составляет 50%. Теперь предположим, что вы стоите у той же горы, но не можете отступить. Если вы не взберетесь на вершину, то погибнете. В этом случае вероятность успеха вырастает почти до 100%. Почему? Потому что вы обязательно попытаетесь добраться до вершины. Вы будете стараться изо всех сил, потому что альтернативы у вас нет. Будьте искренни. Ваша миссия должна быть искренней и настоящей, связанной с тем, чего вы действительно хотите и ради чего готовы пойти на жертвы. Бывает, что руководители компании отлично формулируют миссию, которая, однако, не является истинным отражением их целей. Такой подход не работает, а наоборот мешает. Генеральный директор одной из компаний постоянно произносил слова «наша миссия», а сам стремился продать компанию и заработать на собственных акциях. Сотрудники потеряли уважение к нему и интерес к работе. Один из них сказал: «Невозможно оставаться преданным делу, когда тебе лгут. Мы не такие уж идиоты». Четыре типа миссий. Первый тип – постановка цели. Второй тип – общий враг. Третий тип – образец для подражания. И, наконец, четвертый тип – внутренняя трансформация. Тип миссии – постановка цели. Название этого типа говорит само за себя. Необходимо поставить ясную, четко определенную цель и двигаться к ней. Примеры миссий, сформулированных как цель. Стремление Форда сделать автомобиль доступным. И цель MIPS – сделать свою разработку самой распространенной системой в мире к середине 90-х. Вы когда-нибудь слышали о Токио Цусин Когио? Скорее всего, нет. В 1952 году это была крошечная, еле сводящая концы с концами, компания 7 лет от роду. Ее основатели, думавшие, как превратить ее в великую компанию, решили начать с дерзкой, яркой миссии – создать продукт, который распространится по всему миру. Компания выполнила миссию, выпустив на рынок очень маленький радиоприемник, который умещался в нагрудном кармане рубашки. Сегодня эта компания известна под именем Sony Corporation. Вы, вероятно, заметили, что ни один из приведенных выше примеров не связан с количественными показателями. Может ли количественная цель быть положена в основу эффективной миссии? Да, но здесь следует соблюдать некоторую осторожность. Например, компания Home Depot в конце 80-х сформулировала свою миссию таким образом: стать компанией общенационального масштаба, достигнув к 1995 году объема продаж в 10 миллиардов долларов и открыв 350 магазинов по всей стране. В 1977 году основатель Walmart Сэм Уолтон сформулировал миссию так: достичь к 1980 году оборота в 1 миллиард долларов. Это означало увеличение размеров компании более чем вдвое. Walmart сделала это, достигнув к 1980 году продаж в 1 миллиард 200 миллионов долларов. Однако миссия, выраженная в количественных категориях, часто оказывается непривлекательной для сотрудников. Если вы скажете: «Наша миссия к такому-то году достичь объема продаж в 50 миллионов долларов», есть вероятность, что люди останутся равнодушными. Используя при определении миссии количественные показатели, старайтесь связать их с чем-то по-настоящему значимым для всех. Тип миссии – общий враг. Призыв к борьбе с общим врагом – чрезвычайно мощная, однако несозидательная миссия. Она апеллирует к инстинкту состязательности. Если вам удастся выбрать врага, которого нужно уничтожить, особенно если ваша компания пока не слишком сильна, люди пойдут за вами. Миссия Британии, сформулированная в 1940 году «Уничтожить Гитлера», — великолепный исторический пример такой миссии. Эту же идею можно использовать и в бизнесе. Миссия Пепси некоторое время была такой — победить Кока-Колу. Вот как описывают реакцию сотрудников на эту формулировку один из руководителей компании Пепси. «Мы давно, еще с начала 70-х, когда Пепси воспринимали как одну из многих, верили, что сможем победить. Мы все как один нацелились на это, словно отправились на бой с Голиафом». Когда Honda была отодвинута компанией Yamaha на второе место в мире по производству мотоциклов, новая миссия компании стала такой: «Разобьем, раздавим, уничтожим Yamaha». И Honda выполнила поставленную задачу. Миссия Nike долгие годы была основана на идее борьбы с общим врагом. Вначале компания пыталась победить Adidas на территории Соединенных Штатов, и это у нее получилось. Потом Nike задалась целью уничтожить нового конкурента — Reebok. Один из членов совета директоров Nike как-то заметил: «Идеальный день для нас такой. Встаешь с утра и начинаешь бросать камни в конкурентов». Самое замечательное свойство миссии, связанной с общим врагом, заключается в том, что компания, загнанная в угол, вдруг переходит в нападение. Людям не интересно просто выживать, они хотят побеждать. Данная миссия использует именно эту человеческую потребность. Интересен в этой связи пример из истории компании Micron Technology. В 1985 году японские компании практически вытеснили из отрасли этого мелкого производителя полупроводников. И тогда Джозеф Паркинсон, директор компании, использовал идеологию, которая помогла вытащить компанию из черной полосы. Вот что рассказывает Паркинсон: «Я как мог старался мотивировать сотрудников, чтобы обеспечить компании выживание. Вначале мне это не особенно удавалось, а потом вдруг до меня дошло. Секрет заключается в том, что люди любят побеждать. Так вот, будучи загнанными в угол, мы вдруг перешли в наступление. Оказалось, что иметь заклятого врага — огромное преимущество. Переключиться из режима выживания в состояние агрессии может каждый, от рабочего конвейера до вице-президента». Следует помнить, что несмотря на очевидные преимущества, в таком подходе есть и отрицательные стороны. Что делать, если враг побежден? Nike после победы над Adidas на время оказалась в состоянии застоя. Стагнация в компании прекратилась только когда появился Reebok, ставший новым врагом. Тип миссии – образец для подражания. Миссии, связанные с образцами для подражания, отлично работают для маленьких и средних компаний с хорошей перспективой. Например, в самом начале существования Trammell Crow ее миссия была такой — стать IBM в области недвижимости. Джим Джентис из компании Jira Sport Design хотел, чтобы его компания стала тем же в области велосипедного спорта, чем Nike является в области спортивной обуви, или Apple в области компьютеров. Тип миссии — внутренняя трансформация. Такие миссии встречаются редко. Как правило, они лучше всего подходят компаниям, которые нуждаются в серьезной реструктуризации. Например, так случилось в конце XIX века. После гражданской войны Соединенные Штаты столкнулись с необходимостью изменить свое государственное устройство. Другой пример — предпринятая в конце XX века попытка Советского Союза сделать свою экономику более свободной. Отличный пример есть и в истории General Electric, когда ею руководил Джек Уэлч. Миссии, основанные на потребности во внутренней трансформации, появляются, как правило, у крупных организаций в период стагнации. Нам не удалось найти примеров подобного подхода в истории небольших компаний. Насколько далеко наше будущее? Мы уже не раз подчеркивали, как важно установить конкретные сроки для реализации миссии, как много времени может для этого потребоваться. Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Для выполнения одних миссий требуется 30 лет или даже больше, для других — всего год. Разумно выбирать миссию, для реализации которой требуется 5-15 лет или чуть больше. Независимо от срока реализации выбранной вами миссии, обязательно отметьте момент ее реализации и не забудьте сформулировать новую миссию. Иначе может наступить состояние, которое мы называем синдромом «дело сделано».